Блэс Паскаль, философ, живший в 17 веке. Сейчас его уже почти забыли, хотя один из первых уничтоженных в боях на Луне кораблей носил как раз его имя. Так вот, пари Паскаля гласит, поскольку существование Бога не может быть аргументированно доказано, люди должны жить так, будто он существует. Ведь если его нет, терять нам практически нечего, зато можно получить все, если Бог все-таки есть. Но какое это имеет отношение к... Я как раз к этому подхожу. У меня есть два варианта. Принять вашу версию, или же допустить, что обелиск на самом деле преследует интересы людей, стремится сделать нашу жизнь лучше. Если я поверю вам, тогда получается, что человечеству, скорее всего, в ближайшее время наступит конец, а мне придется провести оставшиеся дни в бесплодных попытках разрешить неразрешимую задачу. Если же согласиться с тем, что обелиск стремится сделать нас лучше, что ж, тогда я буду шагать полон надежд вперед к своему спасению. Господи, да вы же стали одним из них, поразился Олтман. А как вы думали, почему я убедил Маркова отпустить вас? Я должен пожелать вам всего наилучшего. Если окажется, что вы были правы, а я ошибался, тогда, надеюсь, вы сможете понять обелиск и найти способ спасти всех нас. Если же вы ошибаетесь, а я нет, тогда своей верой я достигну всего-всего. Но так не бывает, — возразил Олтман. Вы не можете просто взять и уверовать. Вероятно, вы не можете, а я могу, и надеюсь, что вы ошибаетесь. Стивенс протянул руку и отключил связь. Как обнаружил Олтман, точку зрения Стивенса разделяли многие из находившихся на борту, хотя мало кто мог размышлять столь же здраво, как врач, и лишь некоторые были последовательны в своем поведении. Большинство умудрялось смотреть и не видеть никакой опасности. Развивая мысль о том, что обелиск опасен, Олтман рисковал вызвать негодование коллег, а то и нечто похуже. Даже если бы ему и поверили, скорее всего, людей охватило бы чувство страха и депрессия, а это могло негативно сказаться на их способности продолжать исследование. Нет, ему придется разыграть свой собственный, скромный гамбит, пари Олтмана. Он будет делать вид, что согласился с постулатами новой религии, будет вести себя так, словно все его мысли и действия направлены единственно на исполнение воли обелиска, а в последнюю минуту, после того, как разузнает достаточно, чтобы одолеть его, совершит поворот на 180 градусов. Если он одержит верх, тогда, наверное, жизнь продолжится, как и раньше. Если же проиграет, это будет, скорее всего, означать его конец и, возможно, гибель человечества. Перспектива представлялась не очень радужной, но другой у него не было. Революционный прорыв в понимании сущности и назначения обелиска совершил Шолтер. Именно он первым высказал предположение, что покрывающие артефакт символы есть не что иное, как машинный код, соответствующий ДНК. А сам обелиск является отображением последовательности нуклеотидов в ее спирали. Ученые рьяно приступили к расшифровке кода. Следующий прорыв совершил радиоастроном по имени Гротте Гутте. Он предположил, что испускаемый обелиском сигнал следует понимать как передачу генетического кода. Филд лично проследил, чтобы обе версии достигли ушей Олтмана. Шолтер с группой исследователей после тщательного изучения символов смогли получить генетический профиль, который, как он поведал Олтману, был поразительно похож на профиль человека. «Значит, существа, похожие на людей», — резюмировал Олтман. «Не исключено», — кивнул Шолтер. «Возможно, даже не просто похожие, а в точности как люди. Я лично полагаю, что на обелиске записан генетический код наших предков». «То есть он записывает наш генетический код? И что?» «Не только записывает. Мы считаем, что он еще и передает его и целенаправленно изменяет, хотя и незначительно, генетическую структуру человеческих особей. Фактически именно таким образом и могло возникнуть человечество. Олтмен не знал, что и сказать. Мысль о том, что человеческая жизнь возникла не в результате естественного хода эволюции и не является божьим даром, а появилась благодаря загадочному обелиску, казалась ужасной. «Но зачем ему транслировать нам же наш генетический код?» — спросил Олтмен. «Человечество ведь давно уже возникло. Какой в этом смысл?» «Вы говорили с Гроте Гуте. У него проблема. Ради бога, сходите, побеседуйте с Гроте». Так Олтмен и поступил. Немецкий ученый не оправдал его ожиданий. Это был невысокий и очень худой человечек с абсолютно лысой головой. Выглядел он совершенно беззащитным и даже беспомощным. Гуте, похоже, поджидал Олтмана. «Да?» — кивнул немец. «Герр доктор Филд говорил мне о вас. Вы ведь один из нас, верно?» Олтмен не подтвердил и не опроверг его предположение, но Гуте и без того продолжил. «Вы хотите знать об импульсе? Любопытствуете, смогли ли мы расшифровать сигнал? Наверное, герр доктор Шолтер что-то вам рассказал?» «Да», — кивнул Олтмен. «Похоже, мы смогли расшифровать сигнал, но у нас есть затруднения». «Что за затруднения?» «Я и мои сотрудники разобрались в сигнале и думаем, что поняли правильно. Мы понимаем, что это код, и знаем, что он собой представляет. Герр доктор Шолтер полагает, что он также расшифровал сигнал, и он также считает, что прав. Затруднение состоит в том, что мы получили различные результаты. Он думает, что этот код – следующий шаг на пути эволюции человека. Я придерживаюсь мнения, что это нечто совершенно другое, несопоставимое ни с одним известным видом. Сейчас я свожу вместе все свои данные, чтобы можно было тщательно изучить код». «Вероятно, кто-то из вас ошибается», – заметил Олтмен. «Вероятно. А может быть, зашифрованный в сигнале код отличается от того, что записано обелиске?» Гуте наклонился и пристально посмотрел Олтману в глаза. «Я должен вам кое-что сказать. Я целиком принял новую веру. Вы не должны в этом сомневаться. Но я также и ученый. Я внимательно просмотрел результаты Герра доктора Шолтера и тщательно проверил свои. Наши расчеты правильные. Если обелиск был началом человечества, то ему не надо сейчас заново посылать эту информацию. И тем не менее он ведет передачу и сообщает при этом неизвестный генетический код. Может быть, он и передает сейчас сигнал, но нельзя исключить, что это искаженный сигнал и искаженный генетический код. Может быть, этот обелиск запустил процесс вырождения? Вы о слиянии? Но, может быть, он просто сбился?» — продолжил Гуте. «Мы обязаны попытаться понять его, мы должны поработать с ним. Но что, если именно в этом и заключается его предназначение?» Гуте вытащил из-под рубашки и сжал в кулаке изображение обелиска. «Нет, нет, он не может замышлять такое!» — горячо произнес немец. «Обелиск находится здесь ради нас, он просто сбился!» И ученый с надеждой посмотрел на Олтмана. Олтман кивнул и, не говоря ни слова, удалился. «Меня окружают психи», — не удержавшись, подумал он. «Психи и фанатики». Однако вечером того же дня Олтмана начали одолевать сомнения, что если этот Гуте прав, вдруг обелиск просто сломан, может быть, его удастся исправить, если вернуть на место вырезанный керн. «Но это сущая нелепица», — сообразил Олтман. «Он ведь передавал сигнал еще до того, как я взял образец». Он лежал, уставившись в потолок, и тут ему в голову пришла другая мысль. «А что, если тогда обелиск передавал другой, правильный сигнал?» Он понял, что не сможет заснуть, если хотя бы не попытается найти ответ. Олтман разбудил Шолтера и объяснил, что хочет сделать. «Уже пробовали, нет никакой разницы. Но, может быть, отсутствующий фрагмент не является таким уж важным», — объяснил Шолтер. «Собственно, ни один отдельно взятый фрагмент не является важным. Обелиск представляет собой высокоорганизованную, самовоспроизводящуюся структуру, точно так же, как, например, моллюск Наутилус, который способен к репликации даже во время передвижения. Если какие-то его части сломаны или повреждены, он все равно работает. Наверное, единственный способ вывести обелиск из строя — это разрушить его целиком, обратить в пыль. В расстроенных чувствах Олтман вернулся в постель. Итак, счет 1-0 в пользу обелиска. Он вовсе не поврежден, или, по крайней мере, поврежден не в привычном людям смысле. Следовательно, он функционирует именно в таком режиме, по другим причинам. И деятельность его направлена то ли на благо человечества, то ли на уничтожение. Герр-доктор Гуте трудился много часов подряд. Вместе со своими сотрудниками он разработал формулу искусственной нити ДНК, а потом при помощи нанотехнологий сконструировал ее в натуре и приступил к тщательному изучению, чтобы убедиться в своей правоте. Конечно, сделано все было грубо и едва ли могло служить предметом гордости, однако в усердии Гуте нельзя было отказать. Если бы только удалось запустить процесс тиражирования ДНК, он смог бы методом экстраполяции получить представление о структуре первоначальной нити, о цели мутации и выяснить, поврежден обелиск или действует целенаправленно. Сотрудники Гуте постоянно находились рядом с ним. Немного расслабиться удалось только после того, как искусственно полученная ДНК была введена в почти полсотни клеток эмбриона овцы, и туда же для стимуляции процесса деления был добавлен катализатор. Теперь оставалось терпеливо ждать, сработает или нет. В первый раз за несколько последних часов Гуте посмотрел на сотрудников и увидел, что все выглядят уставшими и даже изможденными, а некоторые едва держатся на ногах, и отправил их отдыхать. Герр-доктор Гуте и сам намеревался вздремнуть, вот только он ничуть не устал. Он не мог даже вспомнить, когда в последний раз ощущал усталость, хотя не спал уже несколько суток. Поэтому он никуда не пошел, а остался один в лаборатории. Удобно устроившись на стуле, неподвижно сидел и ждал. У Гуте возникло странное чувство, будто он перешел в качественно новое состояние. Казалось, у него больше никогда не возникнет потребности в сне. И в этом он не сомневался, заслуга обелиска. Размышляя таким образом, он непроизвольно сунул руку за ворот, вытянул талисман и зажал в кулаке. Придет ли она сегодня? Если Гуте будет сильно-сильно о ней думать, придет ли она? И вот она вышла прямо из стены и направилась к Гуте. Поначалу она казалась не более чем размытым изображением, но Гуте сильнее сжимал талисман, концентрировал свою мысль, и фигура начала меняться. Призрачная аура, окружавшая ее, исчезла, и она стала самой собой. Высокая, стройная, с милым личиком, которое, правда, портил небольшой шрам над левой скулой. «Я скучала по тебе, и я по тебе скучал!» Она улыбнулась, и струйка крови вытекла изо рта, всего лишь несколько капель. Гуте постарался не обращать на это внимания. Если не считать крови, ему понравилось, как она улыбнулась. «Чем ты сейчас занимаешься?» «Провожу эксперимент, пытаюсь понять объект, который вернул тебя к жизни». «Как это приятно! Но я бы хотела, чтобы у тебя ничего не вышло. А я бы хотел вернуть прошлое и поговорить с тобой, когда ты была жива». «Да, знаю. Когда ты умерла, я решил, что надежды больше нет. Но вот ты снова здесь, и я говорю с тобой. Я ведь всего лишь проекция твоего сознания. Ты это прекрасно понимаешь. Ты сам мне говорил. Я просто образ, созданный на основе твоих воспоминаний». «Да», — кивнул Гуте. «Но выглядишь ты совсем как настоящая». Она снова улыбнулась, на этот раз шире, и кровь заструилась по щеке на подбородок. Тогда, 20 лет назад, именно такой он ее и нашел. Он даже не знал, как ее зовут, и тогда и сейчас он не понимал, что же произошло с девушкой. Когда в далеком прошлом обнаружил ее, она была мертвее некуда. «Ты не должен!» — начала она. Но вдруг ее фигура заколебалась и вскоре вовсе исчезла. Гуте вздохнул. Ему ни разу еще не удавалось проникнуть глубоко в суть послания обелиска. Он, в отличие от коллег, слышал очень мало. По его мнению, причина заключалась в страстном, ярко выраженном желании увидеть девушку. Гуте заглянул в автоклав и поразился увиденному. Все 40 клеток во всех 40 боксах размножились. Случай был беспрецедентный. Столь же поразительной была скорость, с которой происходило размножение. Он никогда не сталкивался ни с чем подобным. С начала эксперимента прошло всего несколько часов, а образец уже был виден невооруженным глазом. Следующий час он провел, наблюдая за процессом размножения, и в конце концов каждый из 40 боксов кишел бледно-розовой субстанцией, которая более всего напоминала биологическую ткань. Может быть, стоит взглянуть поближе? Почему бы и нет? Образцов ведь масса. Не будет ничего плохого, если он посмотрит на один вблизи. Гуте открыл бокс и пропустил через него слабенький электрический разряд. Розовая субстанция отдернулась, словно ощутила его. Возможно, и в самом деле почувствовала. Он перевернул бокс и вытряхнул содержимое на стол. Ткань совершила волнообразное движение. Гуте взял скальпель и аккуратно разрезал ее на две части. Они разошлись, но уже в следующее мгновение ученый с удивлением увидел, как половинки потянулись друг к другу и срослись в одно целое. На поверхности не осталось даже следа. «Невероятно!» — подумал Гуте. Он продолжал экспериментировать с необычной тканью, когда прямо над стойкой вдруг возникло лицо его бабушки. От испуга он даже подпрыгнул на месте. Конечно, Гуте любил бабушку, но это не сравнить с той любовью, что он испытывал к девушке. Или, возможно, все дело заключалось в том, что девушку он знал совсем-совсем немного, и потому его любовь была чистой и непорочной. Чувства, которые он испытывал по отношению к бабушке, были гораздо сложнее. После смерти родителей она забрала маленького Гуте к себе. Она хорошо относилась к внуку, но была уже в преклонном возрасте, сварливая и раздражительная, и порой совершала поступки, которые Гуте с трудом мог понять. Однажды, он уже чуть подрос, бабушка просто исчезла. Еще тогда Гуте догадывался. С ней, наверное, что-то произошло, она не по собственной воле ушла, возможно, ее даже убили. Но все же в глубине души он затаил обиду на бабушку за то, что она не вернулась. «Чего ты хочешь?» — спросил он по-немецки. «Разве так положено здороваться с родной бабушкой?» — укоризненно заметила гостья. Говорила бабушка на английском с сильным акцентом, хотя Гуте понимал, будь она реальной, прикрикнула бы на него на родном немецком. «Прости, думаю, ты пришла, потому что девушка не смогла мне о чем-то рассказать. Я люблю тебя, ты же знаешь». «Не только это...» И старушка протянула ему конфету в целлофановой обертке. Она всегда при жизни угощала внука сластями. Гуте хотел взять конфету, но рука свободно прошла через нее. «Настало время! Ты узнал слишком много! Настало время!» Время для чего? Потеряв давным-давно бабушку, он словно утратил часть самого себя. И вот теперь старушка снова здесь. И в то же время не здесь. Гуте ее видел и слышал, но не мог дотронуться или почувствовать ее запах. И вся его жизнь была сплошной чередой потерь. Сначала умерли родители. Потом исчезла бабушка. В конце концов, все, что осталось в Гуте, это лаборатория, единственная на всем белом свете вещь, на которую он мог положиться. Лаборатория еще никогда его не подводила. «Ты меня слушаешь?» Бабушка нетерпеливо щелкнула пальцами. «Понимаешь, что я тебе говорю? Ты должен немедленно прекратить свои исследования!» прекратить исследования? Гуте почувствовал, как в нем нарастает гнев. Впрочем, бабушка никогда не понимала его. Что бы он ни пытался делать, так почему же он удивляется, что она не понимает его сейчас? Но я занят чрезвычайно важной работой. Я на пороге открытий, которые превосходят человеческое воображение. То, чем ты занимаешься, опасно. Поверь, дитя мое, я говорю это ради твоего же блага. Обелиск уничтожит тебя. Ты должен остановиться, пока еще не поздно. У Гуте на глаза навернулись слезы. Как можно прекратить исследование? Что же еще, кроме работы, есть у него в жизни? Нет, ведь на самом деле это не она, убеждал он себя. Обелиск просто позаимствовал ее облик и голос. Почему он не успокоился, воссоздав образ девушки? Да, Гуте любил ее, но она никогда ему не принадлежала. Он не мог так же сильно скучать по ней, как тосковал по бабушке. И теперь обелиск пытался им манипулировать, хотел сыграть на чувствах Гуте к бабушке, чтобы заставить прекратить исследование. «Пожалуйста, уходи!» — попросил он, пытаясь не смотреть на старушку. «Довольно!» «Довольно!» Ее голос сорвался на крик, терзая нервы Гуте. «Ты должен меня выслушать! Это крайне важно!» Он застонал, не в силах больше этого выносить. Гуте закрыл уши руками, но все равно слышал бабушкин голос. Он стал качать головой взад-вперед и запел во всю силу легких. Но бабушка все говорила и говорила. Правда, что именно он разобрать не мог. Она просто стояла на месте и говорила, не желая уходить. Гуте закрыл глаза, а ее голос продолжал жужжать в ушах. Что же теперь делать? Он так устал, ему нужно отдохнуть. Но как заставить старуху убраться? В замешательстве он напомнил себе, что на самом деле бабушка не более чем плод воображения, его фантазия. Если просто прекратить думать, она может исчезнуть. Нужно лишь отключиться, и тогда все будет хорошо. В ящике стола лежал шприц с новенькой иглой. Чтобы его достать, Гуте пришлось убрать руки от ушей. И немедленно поток произносимых бабушкой слов ворвался в мозг. «Гроте! Нет!» — закричала она. «Немедленно прекрати эти глупости! Ты совсем ничего не понял! Ты только сделаешь себе хуже!» Гуте вздрогнул. «Ему необходимо принять снотворное. Вот оно, лежит на столе!» «Гроте! Неужели ты не видишь? Именно этого и хочет от тебя обелиск! Ты ошибаешься, поверь мне! Остановись и выслушай меня!» «Отстань!» — пробормотал Гуте. Он насадил иглу и стал набирать в шприц снотворное. Жидкость оказалась более густой, чем он ожидал, так что шприц наполнялся медленно. Слушая непрерывную бабушкину болтовню, Гуте перетянул руку, похлопал по набухшей вене и поднес к ней иглу. «Гроте! Зачем ты это делаешь?» — воскликнула бабушка. — «Мне нужно поспать», — объяснил Гуте и надавил на поршень. — «Всего лишь несколько часов сна». Руку точно обожгло огнем, и она начала зудеть. Бабушка, на которой теперь лица не было, подняла на внука горестный взгляд. — «Думаешь, ты ввел себе снотворное?» Она покачала головой и отшатнулась. В ее глазах застыл ужас. — «Это совсем другое. Ты только что ускорил наступление слияния. Теперь поспеши к обелиску. Вокруг него есть мертвая зона, которая остановит начавшийся внутри тебя процесс. Пойди туда и покажи всем, что с тобой случилось. Предостереги их. Необходимо убедить их оставить обелиск в покое. Нужно попытаться предотвратить слияние, пока еще не слишком поздно. Гроте, поверь, очень важно убедить их. Очень, очень важно». И бабушка постепенно исчезла. Гуте вздохнул от облегчения и на некоторое время расслабился. И тут вдруг его осенило. Бабушка говорила все это вовсе не с целью его поддеть. Она сказала чистую правду. «Господи!» — подумал он, и, уставившись на опустевший бокс, на использованный шприц, сообразил, что именно ввел себе в вену. Гуте перевел взгляд на руку и увидел, как вена шевелится, точно живая. Нечто чужое, проникшее внутрь, совершало странные, волнообразные движения. Он потянулся и нажал тревожную кнопку. Хотел спокойно дождаться прибытия помощи, но обнаружил, что не может усидеть на месте. С ним что-то происходило, в организме начались изменения. Рука зудела и постепенно немела, волнообразное движение усилилось и распространилось по всему телу. Нужно немедленно бежать, увидеть обелиск, поговорить с ним. Обелиск его спасет, так сказала перед исчезновением бабушка. Гуте пулей вылетел в коридор и помчался, постепенно углубляясь в недра базы. Выла сирена тревоги, выскакивали изумленные, ничего не понимающие люди. Он промчался через две лаборатории, в которые имел пропуск, потом побежал коридором с прозрачными стенами. За ними снаружи билась вода. В конце находилась дверь, ведущая в отсек, где стоял обелиск. Перед входом дежурили два охранника. «Разрешите мне пройти!» «Извините, профессор Гуте», — сказал охранник, — «но объявлена тревога. Разве вы не слышите?» Его напарник странным тоном поинтересовался. «Что у вас с рукой?» «Это я включил сигнал тревоги, поэтому мне нужно туда попасть. Это все рука», — пробормотал Гуте. «Мне нужно поговорить с ним о руке». «С кем поговорить?» — подозрительно спросил охранник. И оба взяли оружие на изготовку. «С обелиском, идиот!» — не выдержал Гуте. «Я хочу услышать, что со мной случится!» Охранники обменялись взглядами. Один что-то быстро произнес в микрофон переговорного устройства. Второй взял ученого на мушку. «Так, профессор, успокойтесь. Вам совершенно не о чем волноваться». «Вы ничего не понимаете!» Тем временем возле входа в отсек уже собирались недоумевающие люди. «Пожалуйста, мне нужно просто его увидеть!» — умолял охранников Гуте. «Что у него с рукой?» — спросили за спиной. А рука у Гуте перекрутилась, будто ему отрезали кисть, повернули на 180 градусов и снова пришили. Теперь что-то происходило, менялось не только в самой руке, но и в плече, и в груди. Он хотел объясниться, но смог издать лишь каркающий звук. В коридоре по-прежнему завывала сирена. Гуте сделал шаг, и один из охранников закричал. Гуте вытянул перед собой изменившуюся руку, и оба стража отпрянули, устраняясь с пути ученого. «Буду стрелять! Буду стрелять!» — завопил один, но так и не выстрелил. А Гуте уже оказался у самой двери и вставил магнитный пропуск в считывающее устройство. В этот момент в ногу ему ударила пуля, но для Гуте это не имело никакого значения, он едва ли почувствовал боль. Дверь открылась, и он проскочил в проем. В отсеке никого не было, только он сам и обелиск. Гуте направился к артефакту, но раненая нога вдруг отказалась повиноваться. Он упал и на локтях и коленях двинулся вперед, полз, пока не коснулся поверхности обелиска. Всякое шевеление в руке вроде бы стихло. Лучше ему не становилось, но и хуже тоже не было. Обелиск помогал, обелиск останавливал превращение. Гуте с облегчением вздохнул и тут же поморщился от острой боли в ноге. «Он останется здесь, под защитой обелиска, пока не выяснит, что же с ним приключилось. Тогда он соберет своих людей, и вместе они придумают, как ему помочь. В самом крайнем случае, Гуте согласится на ампутацию руки». Сирену, наконец, выключили, и Гуте сразу стало легче думать. Он попросит, чтобы все его лабораторное оборудование перенесли сюда, в отсек, тогда можно будет продолжить исследование. Он пошевелил раненой ногой и скривился от боли. Краешком глаза Гуте увидел, как открылась боковая дверь. Он повернулся и узнал вошедшего. Это был один из начальников, тот самый человек с жестким лицом, который командовал охраной. Как же его зовут? Точно, Крэкс. Вот, он как раз и поможет Гута переместить лабораторию. А еще он любезно привел с собой много рослых, сильных парней. Они все способны ему помочь. Гута как раз открывал рот, чтобы обратиться к пришедшим. Но тут Крэкс поднял пистолет и проделал во лбу ученого аккуратную дырочку. «Это было совсем не обязательно», — произнес за его плечом Марков. «Забавно», — хмыкнул Крэкс. «Мне никогда не приходило в голову, что вы настолько щепетильны». «Я не щепетилен, но его нужно было оставить в живых для медицинского обследования». Крэкс пожал плечами. Марков холодно взглянул на подчиненного. «Передайте тело для изучения и будьте очень осторожны, а то вы, кажется, уже начали думать, что являетесь незаменимым. Еще 10 минут назад у вас для этого были некоторые основания, но не сейчас». Он резко повернулся и вышел прочь. Крэкс проследил за ним взглядом. Он испытывал смешанные чувства по отношению к Маркову и презрение, и страх. Через несколько секунд он тоже направился к двери. «Заберите тело!» — скомандовал он охранником. «Отнесите его в одну из лабораторий и оставьте там!» Потом он обернулся к толпе зевак. «Кому из вас приходилось делать вскрытие?» Почти все присутствующие подняли руки. Крэкс наугад отобрал троих. «Проведете полное исследование тела и доложите, что с ним случилось!» Он протолкался через редеющую толпу и исчез за поворотом коридора. Тело Гута начало меняться вскоре после того, как охранники уложили его на носилки и вынесли из отсека, но поскольку оно было прикрыто простыней, никто ничего не заметил. Из-под материи доносились трески хруст, но охранники посчитали, что это скрипят от тяжести носилки, или же приписали странные звуки шарканью собственных ботинок. Как и велел Крэкс, они отнесли тело Гута в ближайшую лабораторию и, не снимая простыни, переложили на стол. Трое ученых, отобранных для проведения вскрытия, двигались чуть позади. Они шептались между собой и не выпускали из рук иконки с изображением обелиска. После того, как охранники удалились, ученые гуськом прошли в лабораторию. «Нужно связаться с Филдом», — сказал один из них. «Ему будет интересно». «Сейчас я его вызову», — кивнул другой и включил комлинг. Из-под простыни донесся чавкающий звук, а за ним хруст, будто сломалась кость. Простыня зашевелилась. «Что это?» — спросил ученый. «Да просто тело коченеет», — уверенно заявил его коллега. «По-моему, звуки были слишком странные». «Филд, приветствую!» — произнес микрофон третий. На экране возникло серое от усталости лицо Филда. «Хидеки, чего тебе нужно так поздно?» Из-под простыни снова послышался треск, на этот раз еще более отчетливый. Очертания тела заметно изменились. «Что там у вас такое?» — спросил Филд. «Подождите минутку», — сказал Хидеки. «Это не просто трупное окоченение», — заявил его коллега. «Вы правы», — подтвердил другой. Втроем они медленно приблизились к столу. Самый смелый протянул руку, схватил простыню и бросил на пол. То, что предстало взору ученых, уже мало напоминало человека. Голова оставалась на месте, но теперь ее окружало полотно деформированной плоти, прежде это были плечи. Существо, язык не поворачивался назвать его доктором Гута, было живое и слегка шевелилось. То, что осталось от грудной клетки, часто вздымалось и опускалось. Ноги атрофировались, а руки, напротив, удлинились. Туловище сделалось плоским, а ребра и кожа, казалось, вытянулись в стороны так, что образовали подобие крыльев между запястьями и тем, что осталось от лодыжек. Больше всего это напоминало тело ската-манты. Существо имело нездоровый до тошноты цвет. Глубоко запавшие глаза сверкали странным светом. «Профессор Филд, вы видите?» — дрожащим голосом спросил Хидэки. «Что это? О, господи!» — простонал один из ученых. Снова раздался треск, и тело продолжило изменяться. Остатки лица опали и практически исчезли, за исключением сверкающих глаз и рта, который теперь представлял собой просто узкую щель. Она стала расширяться, и из нее полезли многочисленные щупальца или усики, больше всего напоминавшие конечности насекомого. Руки и ноги сморщились, а на их месте проросли искривленные костяные образования. Существо издало пронзительный крик и задергалось, пытаясь встать. Филд закричал ученым, чтобы они быстро убирались. На судне вновь заревела сирена. Профессор Хидэки Исимура кинулся из лаборатории только с одной мыслью — убежать как можно быстрее и как можно дальше. Двое других ученых застыли на месте, от страха не в силах сделать и шага. «Бегите!» — безостановочно кричал им Филд. «Бегите!» Но они не шевелились. Тем временем существо перевернулось, село на столе и свесилось через край. Оно хрипло дышало, плоть вздымалась и опускалась. Один из оставшихся в лаборатории ученых негромко вскрикнул и бросился к двери. Кошмарная тварь прыгнула на бегущего человека, окутала, уподобясь капюшону, его плечи и голову, и с хлюпающим звуком прижалась к лицу. Несчастный завопил от ужаса, но очень скоро крик захлебнулся. Замерев в своей каюте, Филд наблюдал на мониторе, как со звуком разрываемой плоти существо выпустило странной формы хоботок и через глазницу вонзило его глубоко в череп. Хоботок сразу же запульсировал, словно втягивал жидкость. Коллега несчастного скорчился в углу, закрыл лицо руками и застонал. «Бегите же!» — снова заорал Филд, но ученый не обратил на него никакого внимания. Жертва атаки монстра неподвижно лежала на полу. Тварь втянула хоботок и медленно отползла. Прошла минута, возможно, даже какие-то секунды, и тело ученого затряслось и начало меняться. Филд безмолвно наблюдал, как кожа изменила цвет на темно-лиловый, почти багровый. С мокрым хлопком разорвалась плоть, и из верхней части спины выступили наружу широкие костяные лезвия. Руки внезапно скрылись в грудной клетке, и кисти с деформированными пальцами теперь, казалось, росли прямо из брюшной полости. Волосы осыпались, глаза глубоко запали, уши, словно сделанные из воска, съехали вниз по лицу, и там соединились с шеей. Существо медленно встало и заковыляло к двери в коридор. Оставшийся в живых ученый сидел, скрючившись в углу, и скулил. Тварь, еще недавно бывшая доктором Гута, потащилась к нему, неуклюже переваливаясь. Вот, она добралась ближе и прыгнула. Филд протянул руку и выключил монитор, чтобы не слышать предсмертных криков несчастного. Он спал и видел во сне, как идет по пустынному берегу, держа за руку Аду. «Майкл, скажи мне!» «Что? Ты меня любишь?» Он не знал, что ответить, и потому промолчал. Да, конечно, он любил Аду, в этом не было сомнений, но он не знал, как сильно она изменилась, насколько они отдалились друг от друга. «Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал». «Что именно?» «Я хочу ребенка». «Ты серьезно?» Ада кивнула. «Да, мне это нужно. И потом, ребенок нас сблизит». В этот момент в сон ворвался далекий, но назойливый звук. Поначалу он был едва-едва слышен, но с каждой секундой делался все громче и громче. Ада продолжала говорить, как ни в чем не бывало, однако он уже не различал ее слов. Потом и Аду, и пляж начала поглощать наползающая темнота. Весь сон стал распадаться на кусочки. И, наконец, Олтмен проснулся. Звук был слышен и наяву. Кто-то снова включил тревожную сирену. Олтмен вскочил с кровати, быстро оделся и вышел в коридор. Там не было ни души. В комнате запиликал комлинг. «Олтмен! Олтмен, это Филд! Ты у себя?» Он вернулся в каюту и включил монитор. «Я здесь! Случилось что-то ужасное!» Дрожащим голосом произнес Филд. Его лицо было белее мела. «Я видел это, но с трудом верю собственным глазам! Это невыразимо чудовищно! Олтмен, спасайся и как можно скорее!» «Успокойся, Филд! Объясни, что стряслось!» «А оно вырастило мечи! Просто вырастило их из своей спины! Как?» На заднем плане послышался крик. Филд повернулся, и Олтмен увидел, что в его руке зажат пистолет. Связь прервалась. Теперь крики раздавались уже в коридоре. Олтмен подошел к двери и, высунув голову, увидел мчащегося в его сторону ученого. «Эй, что произошло? Подождите минуточку! Да стойте же!» Но человек не остановился, только крикнул на бегу. «Они повсюду! В них стреляют! А им хоть бы что!» Он повернул за угол и скрылся из виду. «Я еще сплю», — подумал Олтмен. Он зажмурился и помотал головой, а когда снова открыл глаза, обнаружил, что ничего не изменилось. По-прежнему откуда-то доносились вопли, но теперь к ним прибавились выстрелы. Олтмен кинулся назад в каюту и огляделся в поисках оружия. Ничего. Не задерживаясь, он выскочил в коридор и быстро зашагал в том же направлении, куда убежал ученый. Свернул за угол и обнаружил, что дальнейший путь перегорожен поставленным на бок большим лабораторным столом. Олтмен пошел вперед, но тут же грянули выстрелы. Пули ударились в стену рядом с его головой. «Не стреляйте!» — крикнул он, поднимая руки. «Это я, Олтмен!» За баррикадой раздались крики, и стрельба прекратилась. Из-за стола высунулась рука и поманила Олтмана. Он быстро подошел, ловко перебросил туловище через преграду и оказался на той стороне. «Олтмен!» — хлопнул его по плечу Шолтер. «Как хорошо, что они не добрались до вас!» «Кто не добрался? Объясните, что происходит?» «Точно не знаю!» Глаза ученого нервно бегали из стороны в сторону. «Я видел только одного, но мне хватило! Это настоящее чудовище!» На месте рук и ног у него что-то вроде костяных лезвий, а передвигалось оно, словно гигантский паук. Голова болталась, будто привязанная, глаза уставились в пол, но все равно оно, казалось, видело нас. Я не знаю, кем была эта тварь, но на ней болтались остатки одежды. Значит, прежде она была человеком. Но теперь, дьявол, ее забери, в ней не осталось ничего человеческого. Олтмен, здесь случилось что-то ужасное. Все ясно. Олтмен оглянулся. Одного из товарищей Шолтера он знал. Кажется, его звали Уайт. Третий член маленькой группы был ему незнаком. «Держите!» Шолтер протянул Олтману винтовку. «Забрал у охранника, которому оторвали голову. Не знаю, правда, поможет ли. Эти твари, когда в них стреляешь, не хотят подыхать». Олтман взял оружие. И много осталось в живых. «Откуда я знаю?» Пожал плечами Шолтер. «Нас четверо, считая вместе с вами. Вероятно, некоторые охранники. Мы видели также нескольких ученых. Я совсем недавно общался по видео с Филдом, так что он тоже еще жив. Наверное, все началось здесь, внизу. Может быть, в верхней части судна все по-прежнему спокойно?» «А может и нет», — заметил Шолтер. «Надо связаться с Филдом. Скажите, пусть идет к шлюзу, закроет люк и дожидается с той стороны. Мы пробьемся к выходу, и тогда у нас впустит». Шолтер повторил указание третьему члену своей команды, малому по имени Питер Ферд. Тот вытащил эйчпот и стал вызывать Филда. Из дальнего конца коридора прилетел чудовищный рев, и следом, из-за поворота шаркающей походкой, вышло... нечто. Ростом оно было приблизительно со взрослого человека. но руки казались руками ребенка. Вырастали они при этом из живота твари. Из верхней части спины торчали два соединенных между собой костяных лезвия, похожие на крылья некой чудовищной птицы без оперения. Кожа у существа была испещрена пятнами и сочилась гнусного вида жидкостью. До людей донесся слабый запах гниющего мяса. В целом, тварь имела человекоподобные очертания, но Олтман никогда бы не догадался, что она раньше была человеком, если бы к груди не прилипли клочья военной формы. «Вот дерьмо!» — прошептал Олтман. «Ферд, продолжай вызывать Филда!» — негромко приказал Шолтер. «А мы задержим этого урода!» «Да, ребята, и постарайтесь по возможности не палить по стенам! Не хватало нам растратить бестолку все патроны!» Олтман взглянул на Уайта и заметил, что тот так крепко сжимал в руках винтовку, что побелели костяшки пальцев. Тварь медленно ковыляла по коридору к баррикаде. Вдруг она замерла, потом издала рык и с воплем бросилась на людей. «Огонь!» — воскликнул Шолтер. Все трое выстрелили одновременно. Пули немного замедлили продвижение твари, но не похоже было, чтобы серьезно ей повредили. Она продолжала идти к людям. Олтман тщательно прицелился в голову и три раза подряд нажал на спусковой крючок. По крайней мере, две из трех попали в цель. В стороны полетели ошметки плоти и брызнула кровь. Но существо, казалось, не обратило на это внимания. Через мгновение оно достигло баррикады и полезло на стол. Люди, пригнувшись, продолжали стрелять, стараясь не подпустить к себе чудовище. Но оно с удивительной легкостью пробралось невредимым через град пуль и атаковало Уайта. Тот заорал благим матом и кинулся бежать. Костяные лезвия глубоко вонзились в спину бедолаги, и из раны хлынула кровь. Тварь тесно прижалась к Уайту, словно к любовнику, и наклонилась, намереваясь укусить за шею. Смотреть на происходящее было ужасно. Уайт трепыхался, словно вытянутая из воды рыба, и дико визжал. Подобный визг Олтман слышал лишь однажды, когда кролику выстрелили в голову, но он еще какое-то время жил и испытывал чудовищную боль. Тварь, издавая неразборчивое бормотание и исходя слюной, продолжала яростно кусать жертву. Она размахивала головой так, что во все стороны летели ошметки плоти и брызгала кровь. Первым побуждением Олтмана было бежать прочь от кошмара наяву. Остановила его только промелькнувшая в голове мысль: «Если я не убью тварь, то буду следующей жертвой». Он подобрался, насколько было возможно, вплотную, приставил ствол винтовки к шее монстра и выстрелил четыре раза подряд. Выпущенные в упор пули практически оторвали голову от туловища, и тварь все же выпустила горло несчастного Уайта. Но даже почти лишившись головы, она продолжала шевелиться. «Да можно ли вообще уничтожить этих гадов?» — в отчаянии воскликнул Олтман. Рядом крякнул Шолтер. Он приставил дуло пистолета вплотную, так же как Олтман, к тому месту, откуда вырастало костяное лезвие. Потянул за спусковой крючок, и кошмарная конечность оторвалась. «Есть!» — закричал Олтман. «Получил, урод!» Он, в свою очередь, опустил ствол винтовки и трижды выстрелил. Нога существа подвернулась, оно накренилось на бок и, наконец, рухнуло, увлекая за собой Уайта. Олтман перепрыгнул через баррикаду и обрушился на лежащую тварь. Он стрелял и яростно топтал ногами оставшиеся конечности до тех пор, пока они не превратились в кровавое месиво, и он не решил, что тварь более не опасна. Даже теперь Олтман не был уверен, что она мертва, но можно было, по крайней мере, не опасаться нападения. Потрясенный, он отступил в сторону. Ботинки и брюки до колен блестели от крови. Грудь и руки также были ею забрызганы. Уайт еще дышал, хотя пребывал в шоковом состоянии. Спина представляла собой сплошное кровавое месиво. Олтман присел рядом и несколько раз ударил его по лицу, чтобы привести в чувство. Уайт моргнул, а потом глаза заволокло пеленой. Он был мертв. «С ним все в порядке?» — спросил Шолтер. Олтмен открыл рот и попытался сделать Уайту искусственное дыхание, вдохнуть жизнь в мертвое тело. На губах он ощутил вкус крови. Шолтер коснулся его плеча. «Оставьте его!» Олтмен поднял взгляд и покачал головой. Едва он повернулся, чтобы снова поднести губы к рту мертвеца, как услышал треск и увидел, что тело Уайта забилось в конвульсиях. Олтмен выпрямился и отпрянул в сторону. Лежащего на полу мертвеца била крупная дрожь. Он дергался и корчился, а потом начал меняться. Круглыми от ужаса глазами Олтмен наблюдал за происходящим и изо всех сил старался не поддаться панике. «Что же это за чертовщина? Он изменяется!» — отозвался Шолтер. «Теперь он один из них!» «Давайте убираться отсюда нахрен!» — крикнул Олтмен. «Боюсь, перед этим нужно еще кое-что сделать!» «Что же? Мы должны быть уверены, что оно не станет нас преследовать!» Олтмен кивнул и крепко сжал губы. «Вы имеете в виду...» — сказал он через несколько секунд. «Нам придется расчленить тело!» — кивнул Шолтер. Двое мужчин стояли рядом, тяжело дышали и смотрели на залитый кровью пол коридора, на раскиданные куски тел твари и частично превратившегося Уайта. «Я никогда не стану таким!» — подумал Олтмен. Потому как Шолтер быстро отвел взгляд в сторону, Олтмен догадался, коллега испытывает похожее чувство. Еще он подумал, что теперь у него появился богатый материал для гораздо более жутких ночных кошмаров, чем те, что преследовали его раньше. «Я связался с Филдом», — сообщил Питер Ферд. «Насколько он может судить, все эти твари пока находятся только на нижних уровнях. Он попытается добраться до шлюза и закрыть его, потом будет ждать, когда мы выйдем на связь. Если мы хотим туда прорваться, нам понадобится другое оружие. От винтовок толку никакого», — сказал Олтмен. «Пули этих гадов не берут, они едва-едва могут замедлить их продвижение». «И что вы можете предложить?» — поинтересовался Шолтер. «Нужно по дороге прочесать лаборатории, а также подсобные помещения. Будем искать любые предметы, которыми можно отрубить тварям конечности, иначе их не остановить». В первой же лаборатории они обнаружили ручной плазменный резак. С удаленным предохранителем он мог превратиться в подходящее для ближнего боя оружие. Шолтер забрал у мертвого охранника лазерный пистолет и при помощи найденных в соседней лаборатории инструментов отрегулировал ширину луча таким образом, что теперь можно было нарезать живое существо ломтями. Питер Ферд отыскал лазерный скальпель и настроил его, чтобы одним ударом отсечь, скажем, кисть руки. «Не факт, что это их остановит», — мрачно заметил Олтмен. «Меня в первую очередь беспокоит, как бы разрубить эти лезвия», — отозвался Ферд. «Если удастся, я буду чертовски рад». «Ну, хорошо. В конце концов, что нам терять? Пошли!» «Крэкс, у вас есть 2 секунды на то, чтобы объяснить, что, черт подери, происходит!» Марков махнул рукой в сторону висевших над пультом управления экранов. На них передавались объемные изображения из различных частей плавучей базы. На судне царил хаос. Вот, коридор перегородил поставленный на попа стол, а за ним притаились, сидя на корточках, ученые и охранники. Вот в шею мужчины впилось зубами ужасное существо, нечто среднее между гигантским пауком и ожившим воплощением смерти с косой. Еще один экран показывал сцену чудовищной бойни. По всему коридору были в беспорядке разбросаны куски человеческих тел. А вот целая группа человекоподобных тварей стояла на одном месте и в нерешительности покачивалась взад-вперед. Крэкс, похоже, находился в шоке. Он обильно потел, глаза метались в разные стороны. «На нас напали! Какие-то монстры! Я не знаю, кто они или что!» «Да кто они такие нахрен? И как попали на борт?» «Я даже не представляю», — признался Крэкс. «Никогда не видел подобного». «Мне они кажутся знакомыми», — заговорил Стивенс. «Вы ничего не заметили?» «Знакомыми?» — переспросил Марков и перевел взгляд на один из мониторов. «Да, пожалуй, я понимаю, что вы имеете в виду». «Вот этот», — продолжил Стивенс, — «был малиной. Можно догадаться по тому, что осталось от лица. Кроме того, на всех болтаются лохмотья». «Они были людьми?» — спросил пораженный Крэкс. Стивенс кивнул. «Правда, сейчас они уже определенно не люди». «И что это значит?» — задал вопрос Марков. «Я только что выслушал рассказ Хидэки Исимуры, астрофизика», — доложил Крэкс. «Он первым повстречался с одним из этих существ. Точнее, людей было трое, но только он остался в живых. Исимура перепуган до смерти. Мне пока мало удалось из него вытянуть. Однако он непрерывно повторяет имя Гутэ. Я думал, просто бредит. Но если эти твари раньше были людьми, то возможно, что Гутэ стал первым превратившимся». «Я же говорил, что вы поторопились. Не надо было его убивать», — бросил Марков. «Где этот Исимура? Я хочу с ним поговорить». «Он здесь, готов к эвакуации. Сэр, нам нужно убираться отсюда». «Я не люблю убегать от схватки», — заявил Марков. «Но здесь мы имеем дело не с людьми», — сказал Крэкс. «В голову этой твари выпускаешь 2-3 пули, а она продолжает идти. Отрываешь ей начисто башку, но она все равно идет и идет». «Это невозможно». Крэкс покачал головой. «Как вы думаете с ними сражаться?» «Значит, применим тактическую хитрость. Якобы отступим, а сами тем временем перегруппируем силы. Я думаю, на пути к великим открытиям люди часто сталкиваются с подобными препятствиями». «Сэр, это не простое препятствие», — произнес Крэкс. «Это катастрофа?» Марков холодно улыбнулся. «И сколько их уже, по-вашему? 100? 200? Даже если все или почти все превратились в этих мерзких тварей, это сущая ерунда по сравнению с великой конечной целью. Просто небольшая помеха. Вы не успеете оглянуться, как мы продолжим операцию». «Вы шутите?» «Предлагаю воспользоваться камерами, установленными по всему судну», — сказал Марков. «Надо настроить их так, чтобы они передавали картинку на спасательный катер. Не вижу причины, почему нам не следить за происходящим. Мы сможем узнать много полезного для себя». «Но вы же не думаете на самом деле...» «Обелиск существует», — холодно произнес Марков. «Если мы его упустим, кто-то другой обязательно воспользуется подарком. С потерями, которые мы уже понесли, еще понесем, можно смириться». «Сэр, мы ведь эвакуируемся?» — напряженным голосом спросил Крэкс. «Вы уже достаточно четко обозначили свою позицию, мистер Крэкс. Мы со Стивенсом будем готовиться к эвакуации, а вот что делать с вами, я пока еще не решил». «Но вы же не собираетесь оставить меня здесь?» «Именно, собираюсь. Я вам уже говорил, незаменимых людей нет». «Крэйг», — сказал Стивенс своим негромким, приятным голосом, «оставлять Крэкса здесь не имеет никакого смысла. Он принесет нам гораздо больше пользы живой, нежели мертвый. Если вы решите наказать его, вы тем самым накажете и нас». Марков на мгновение задумался, а потом произнес. «Да, вы всегда рассуждаете здраво. А вы, Крэкс, хотя бы подготовили для нас безопасный маршрут отхода?» «Да, сэр», — с готовностью заявил Крэкс. «Массовое бегство еще не началось. Если мы отправимся прямо сейчас, то успеем?» «Хорошо», — кивнул Марков. «Ведите нас». «А что Марков?» — спросил Олтман. «А что с ним такое?» — вопросом ответил Шолтер. «Какие у него соображения обо всем этом?» «Не знаю. Я пытался выйти с ним на связь, но безуспешно. Может быть, он уже мертв?» «Я бы этому очень удивился», — хмыкнул Олтман. Они шагали вперед через служебные помещения. Сначала зашли в аппаратную, а уже оттуда через герметичную дверь проникли непосредственно в лабораторию. По дороге люди увидели еще нескольких тварей, но удалось избежать встречи со всеми, кроме двух. Этих же они удачно изрубили в капусту, не понеся при этом потерь. В первой лаборатории все было как всегда, ничего необычного они не обнаружили. Когда же Олтман открыл дверь в следующую, он сразу понял, что здесь что-то не так. А потом он увидел. Из воздухопровода на пол стекала странная на вид субстанция. Она уже широко расползлась по полу и, казалось, слилась с ним в единое целое. Олтман показал на нее резаком. Оно начинает распространяться, просачивается через вент шахты. Через несколько секунд лампы замигали, а потом погасли. Осталось гореть лишь аварийное освещение. Лаборатория погрузилась в полумрак. «Подбираются к системе электроснабжения», — сказал Шолтер. «Нам лучше поторопиться». Они уже почти дошли до входа в следующую лабораторию, когда услышали, как что-то или кто-то шевелится в системе воздуховодов под потолком. На глазах у людей расположенная прямо перед ними решетка люка отлетела в сторону, и нечто рухнуло на палубу, чудом никого не задев. Оно не имело формы и пульсировало. Больше всего это напоминало холмик, который периодически опадал и словно растекался по полу, превращаясь в лужицу тягучей жидкости. Оно медленно перемещалось по палубе и оставляло за собой будто кислотой выжженный шипящий след. Все, к чему оно прикасалось, либо засасывалось внутрь булькающей массы, либо обдиралось до голого металла. Пока оно неспешно перекатывалось по полу, Олтман периодически различал внутри человеческий череп, и однажды даже заметил нечто похожее на смеющееся лицо. «И как можно отрезать конечности у того, что вообще не имеет ни рук, ни ног?» — срывающимся голосом спросил Ферд. Существо медленно двигалось к людям, не то привлеченное голосами, не то руководствуясь какими-то своими резонами. Агрессивности оно, впрочем, не проявляло. Вот, тварь проползла мимо, люди почувствовали себя в ловушке, и Олтман задумался, а что же это вообще такое? Существо оставляло за собой голую палубу, сдирая с нее все подчистую. Не в силах сдвинуться с места и понимая, что времени у них практически нет, Олтман мог только смотреть. Существо уничтожало все на своем пути, живое и мертвое, и Олтман не удивился бы, если бы обнаружил, что при этом оно увеличивается в размерах. Насколько оно может увеличиться? Есть ли вообще пределы его роста? Не поглотит ли оно в конце концов весь мир? «Нам нужно возвращаться», — сказал Шолтер. Олтман кивнул, и все трое направились к двери, через которую прошли раньше. Ферд уже собирался открыть ее, но Олтман остановил товарища. «Не спешите», — произнес он шепотом. «Я что-то слышал». Он приложил ухо к двери. Да, с той стороны кто-то находился. Судя по царапающим звукам и невнятным стонам, существо это явно не было человеком. «Что же теперь делать?» — лихорадочно думал Олтман, пока его взгляд метался по лаборатории в поисках спасения. «Может, если они будут достаточно проворны, удастся пробежать мимо твари. Или же нужно просто выскочить и напасть на то, что ждет за дверью, постараться уничтожить или хотя бы ранить тварь до того, как она сама набросится на них». Тут Олтман заметил, что Ферд тычет куда-то пальцем. Он посмотрел в том направлении. На стене рядом с ползающей тварью висел баллон с водородом, а к его концу привинчена горелка. Обрадованный Олтман снял баллон, до упора открутил насадку, зажег горелку и настроил так, чтобы та давала струю пламени предельной длины. Опустив импровизированный огнемет почти до самого пола, Олтман направил струю на тварь. Там, где его касалось пламя, существо занималось огнем, поверхность покрывалась черными пузырями. В других местах оно отдергивалось от огня и пыталось отодвинуться подальше. Олтман подошел, продолжая поливать тварь струей из горелки. От поднимавшегося к потолку едкого дыма запершило в горле, но даже несмотря на значительное повреждение, существо продолжало ползти. Горящие и обожженные участки плоти складывались и бесцельно исчезали в его сердцевине. Но теперь, по крайней мере, оно двигалось в другом направлении. «Я могу удерживать его на расстоянии!» — крикнул Олтман товарищем. «Но не уничтожить!» Ферд собирался что-то ответить, как вдруг дверь с грохотом слетела с петель. Продолжая размахивать огнеметом, Олтман кинул быстрый взгляд через плечо и увидел, как Ферд отсекает лазерным скальпелем костяное лезвие. Шолтер пятился и непрерывно палил из пистолета. С полдюжины тварей угрожающе выставляли мечеобразные конечности и неуклюже надвигались. Ферд оказался в самой их гуще. Твари окружили его, и бедолаге приходилось напрягать все силы, чтобы выбраться на свободу. Но противников было слишком много. Олтман увидел, как одно из чудовищных созданий резко припало мордой к шее Ферда. Тот завопил и стал отчаянно отбиваться. Наконец, ему это удалось. Он ударил тварь кулаком, а потом распорол ей пасть скальпелем. Но ее место тут же заняла другая. Ферд снова заорал, а через мгновение чудовище оторвало ему голову. Безжизненное тело кулем повалилось на палубу. Два монстра были уничтожены, и еще один покалечен. Рука и нога у него не действовали, однако он передвигался ползком и при этом угрожающе шипел. Шолтер со всей силы наступил на него. Итак, осталось три. Олтман выпустил последнюю струю пламени в ползающую тварь, повернулся и вытащил плазменный резак. Одно из существ как раз со свистом опускало костяное лезвие на спину Шолтера. Но Олтман успел вовремя. Резак отсек конечность почти впритык к туловищу. Лезвие другой твари глубоко вспорола ему руку, и Олтман едва не выпустил оружие. Чертыхаясь, он все же сумел удержать резак и двумя яростными взмахами отрубил чудовищу обе ноги. Лазерный луч из пистолета с шипением пронесся рядом с его головой и отсек последнему из монстров верхнюю конечность. Не обратив на это внимания, тот с жутким криком прыгнул вперед, проскочил мимо Олтмана и налетел на Шолтера. Ученый оступился, пистолет выпал у него из рук и выжег на стене неровную линию. В смертельном объятии Шолтер и атаковавшее его существо упали назад, прямо на расползавшуюся тварь. Олтман немедленно зажег горелку и бросился на помощь, но было поздно. Тварь моментально поглотила Шолтера, и несчастный просто исчез. Растворился в непрерывно шевелящейся, пульсирующей массе. Как ни странно, существо с костяными лезвиями постигла та же судьба, и оно было поглощено быстро и безвозвратно, хотя, вероятно, состояло в родстве с ползучим ужасом. Олтман придавил каблуком последнее из созданий, которое еще шевелилось, а потом выпустил целый фонтан огня накопошившуюся тварь. Та дернулась и отпрянула достаточно далеко, чтобы Олтман проскочил мимо к спасательной двери. «Вот и все», — подумал Олтман, — «я остался один». Было очень трудно удержаться от чувства, что идти вперед бессмысленно. Конец виделся неизбежным. Одна из этих тварей схватит его и разорвет на куски. И все же Олтман продолжал идти. Он теперь хромал хотя и не мог припомнить, когда именно и как повредил ногу. В лаборатории он обнаружил аптечку первой помощи и перевязал раненую в схватке руку. Довольно часто приходилось останавливаться и отгонять огнем проклятого ползающего монстра. Однако Уолтману везло. Пробираясь по едва освещенным аварийными лампами коридорам, он встретился с 5 обладателями костяных лезвий. Ни разу твари не попадались ему больше, чем по 2. И все в таких местах, где не имели возможности загнать Уолтмана в угол или окружить. Справиться с одной единственной тварью проблем не составило, но вот когда они атаковали парами, приходилось значительно тяжелее. Как только все закончилось, Уолтман не мог удержаться от мысли, что если бы хотя бы раз, или наоборот, чуть ниже, какая-нибудь гадина добралась бы до его шеи. А потом он увидел Аду, не вживую, ее голографическое изображение сквозь бурю помех проступило на эчподе. «Майкл, ты видишь?» «Ада, ты?» «Да, я, пока все в порядке, но не знаю, что они собираются со мной делать. Майкл, если слышишь меня, пожалуйста, поторопись!» «Ада, ты где?» — крикнул Уолтман. Но Ада его, похоже, не слушала. Она протянула руку в сторону, изображение на экране задрожало, исчезло на короткое время, потом восстановилось. «Майкл, ты видишь?» И запись пошла по второму кругу. Однако увиденное послужило для Уолтмана вполне достаточным стимулом, чтобы двигаться дальше. По мере продвижения на верхние уровни плавучей базы, страшных тварей встречалось все меньше. От одних он просто прятался, остальных же убивал, стараясь действовать как можно тише, чтобы не привлечь внимание других монстров. Тем не менее, Уолтман очень удивился, когда обнаружил, что до заветного шлюза остался всего один коридор. Появилась слабая надежда, что удастся выбраться живым. Но сначала предстояло справиться с серьезной проблемой. Впереди маячила фигура существа еще более жуткого, нежели все прежние. Его образовали сразу несколько трупов. Оно напоминало паука. Мечеподобные конечности, характерные для прочих тварей, служили ему ногами. Ног этих было 7. Собственное тело состояло из изогнутых и частично сросшихся и переплетенных между собой туловищ. С одного бока болтались 2 головы. Казалось, они вот-вот отвалятся. Уолтман притаился за дверью и принялся рассматривать ходячий кошмар. На нижней части тела пульсировал желто-черный бугор, подобие опухоли. «Беги быстрее и режь его на ходу», — мысленно скомандовал он себе. Не самый лучший план, но ничего другого придумать все равно было нельзя. Довольно долго он стоял в нерешительности, потом, наконец, сделал глубокий вдох и ринулся в атаку. Существо мгновенно развернулось в сторону бегущего человека, зашипело и поспешило навстречу. Костяные конечности громко цокали по полу коридора. Уолтман не успел подобраться достаточно близко, чтобы пустить в ход резак, поскольку произошло из ряда вон выходящее. Одна из свободно болтающихся голов вдруг оказалась наверху, а потом оторвалась от тела и полетела прямо на Уолтмана. Она ударила его в грудь и выпустила множество мускулистых щупалец, которые немедленно начали сжиматься на шее. «Вот черт!» — воскликнул про себя Уолтман, отшатнулся назад и попытался оторвать щупальца. Паукообразная тварь продолжала резво двигаться к нему. Вторая ее голова теперь тоже оказалась наверху, намереваясь сорваться в полет вслед за первой. Уолтман изо всех сил бил рукояткой резака, набросившуюся на его голову, и, наконец, та чуть-чуть ослабила хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы Уолтман смог вздохнуть, а потом просунуть руки между щупальцами и своей шеей. И вот он оторвал их вместе с самостоятельной головой. Она еще попыталась ползти вверх по руке, в надежде снова добраться до шеи. Но Уолтман крепко держал ее за извивавшиеся щупальца и не отпускал, Теперь его атаковала и вторая голова, но Олтман ловко сбил ее при подлете и растоптал в бесформенную массу. Первую же голову он швырнул в стену, а затем развалил пополам плазменным резаком. А паукообразная тварь уже подобралась вплотную. Олтман отсек кончик одной лапы, но существо тут же поднялось на три задние и атаковало его четырьмя другими. Олтману удалось успешно отразить удары двух лап и уклониться от третьей. Он даже успел отсечь резаком часть четвертой конечности, но увернуться уже не смог и получил чувствительный удар в грудь, упал и несколько мгновений не в силах был даже вздохнуть. Тут же тварь нависла над Олтманом и начала пристраиваться поудобнее, чтобы покончить с ним. Олтман отсек одну ногу, потом другую, но существо, похоже, этого даже не заметило. Он с размаху врезал твари ступней, следом нанес удар кулаком, быстро отполз назад, выхватил плазменный пистолет и, зная, что толку от этого будет немного, но надеясь хотя бы выиграть время, открыл огонь. Лазерные импульсы поражали ноги существа, со свистом проникали вплоть, но остановить его не могли. Вот оно снова нависло над Олтманом. Он пнул его уже двумя ногами и на этот раз добился успеха. Тварь пошатнулась и, не удержав равновесия, опрокинулась. Пока она барахталась и пыталась подняться, Олтман снова заметил пульсирующую, желто-черную опухоль и выстрелил в нее. Опухоль взорвалась, и Олтмана отбросила назад в дверной проем. На какое-то время он оглох. Существо разлетелось на несколько частей, одна из которых оказалась самостоятельной и направилась к Олтману. Он с трудом поднялся, шагнул вперед и рассек ее резаком пополам. От взрыва стены коридора содрогнулись и пошли тонкими трещинами. Олтман на дрожащих ногах исследовал стены, не образовался ли проход наружу, но они пока держались. Прихрамывая и ощущая звон в ушах, он доплелся до конца коридора и замолотил кулаками в запертый люк шлюза. Ответа с той стороны не было. «Это Олтман! Впустите меня!» Никакой реакции не последовало, и тогда Олтман сообразил, что можно поступить проще. Он достал эйчпот и вызвал Филда. В следующее мгновение люк отошел в сторону, и Олтман валился в проем. «Олтман!» Филд одной рукой крепко сжимал иконку с изображением обелиска, в то время как другой закрывал люк шлюза. «Слава обелиску, ты пришел! А то я уже начал терять надежду!» «Где Ада?» — первое, что спросил Олтман. «Полагаю, ее по-прежнему держат на материке. Я не видел ее несколько дней». «Но она выходила со мной на связь. Она была здесь». «Мне очень жаль», — произнес Филд. «Но я ее не видел». «Может, это обелиск?» — подумал Олтман. «Да, но как такое возможно? Ведь обелиск передает изображение только умерших людей. А Ада жива». И тут кровь застыла у него в жилах. До Олтмана наконец дошло то, что он знал уже некоторое время, после того, как увидел ее во сне. Ада была мертва. Филд схватил его за рукав. «Нужно уходить! Не знаю, сколько мы сможем удерживать их в заперти!» «Где Марков?» — спросил Олтман. «Понятия не имею. Должно быть, он уже собрал вещички и смотался с судна. А может, он мертв? Лично мне все равно!» Олтман кивнул. «Нам придется вернуться, ты же понимаешь!» — сказал вдруг Филд. «Что?» «Сейчас отправимся за помощью, а потом вернемся. Мы должны убедиться, что они не вырвутся оттуда. Необходимо защитить обелиск!» Олтман следовал за Филдом вверх по лестницам, через ряд открытых отсеков, а затем по изгибающемуся коридору в центральный купол. Наконец они зашли в лифт, чтобы подняться на самый верх, но тот не сдвинулся с места. «В чем дело?» — спросил Олтман. Филд покачал головой. «Очевидно, мощности аварийного питания недостаточно. Придется подниматься самим. Идите первым!» Олтмен закинул за спину плазменный резак и начал взбираться вверх по приставной лестнице. Филд лез следом. Лестница была узкой, расстояние между ней и стеной маленьким, и Олтмен очень быстро устал. Измотанный до предела недавними приключениями, он, чтобы не упасть, вынужден был сосредотачиваться каждый раз, когда ставил ногу на ступеньку. Филд, впрочем, чувствовал себя ничуть не лучше. Он так тяжело с такими хрипами дышал, что вот-вот потеряет сознание. «Эй, ты как?» — не оборачиваясь, спросил Олтмен. «Жить буду!» — пошутил Филд и хотел добавить что-то еще, но словно поперхнулся и резко замолчал. Олтмен поглядел вниз и увидел, что Филда душит нечто напоминающее беловато-серую змею или ожившую кишку. Одним концом она крепко прицепилась к лестнице, вторым плотно обмоталась вокруг горла Филда. Бедолага пытался оторвать существо от шеи, одновременно стараясь удержаться за перекладину. Олтмен закричал и начал спускаться на помощь коллеге. Тот отпустил перекладину, чтобы сражаться с тварью обеими руками. Олтмен находился уже совсем близко и стал доставать резак, собираясь разрубить тварь пополам. Но была одна проблема. Филд не держался за лестницу. Если он атакует тварь, Филд полетит вниз. «Филд!» — крикнул Олтмен. «Хватайтесь за лестницу!» Но тот его, похоже, не слышал. Лицо бедолаги побагровело, а из ушей сочилась кровь. Олтмен вытянулся в струнку и со всей силы припечатал каблуком хвост твари, которым она прицепилась к лестнице. Тварь забилась под его ногой, но Филда не отпустила. Потом она резко дернулась, и вдруг голова Филда оторвалась от шеи, точно виноградина от ветки, и с глухим стуком упала на палубу далеко внизу. Обезглавленное тело, ударяясь то о стену, то о лестницу, камнем полетело вслед. Олтмен наблюдал, как тварь, извиваясь, быстро юркнула вниз. Оказавшись на палубе, она, не останавливаясь такими же змеиными движениями, заскользила к трупу Филда. С ужасом и отвращением Олтмен увидел, как она проткнула живот и, трансформировав один свой конец в подобие копья, проникла под кожу. Медленно, вихляя туловищем из стороны в сторону, она проталкивалась в тело Филда. Живот его постепенно раздувался все сильнее, и, наконец, изогнувшись в последний раз, существо полностью исчезло внутри трупа. Олтмена чуть не вырвало. Он крепко держался за перекладину и некоторое время просто смотрел вниз. Мог бы провисеть еще неизвестно сколько, но тут его как громом поразила мысль: а что если здесь есть и другие подобные гады? Затравленно озираясь по сторонам, Олтман заставил себя продолжить подъем. Наконец, он добрался до люка, распахнул его и вылез на верхнюю палубу. Потом закрыл за собой крышку и тщательно проверил запоры. Олтман очень надеялся, что никаким существам не под силу их открыть, хотя стопроцентной уверенности не испытывал. Олтман начал спускаться по сделанным в боковой стеклянной стене купола узким ступенькам. Они вели к лодочной площадке, о которую беспрерывно бились волны. Почти все моторки отсутствовали, осталась лишь одна. Олтмен отвязал швартовы и забрался в нее. Мотор завелся в полоборота. Только тогда Олтмен наконец почувствовал, что у него действительно есть возможность выбраться из этого кошмара. Есть шанс спастись. Но потом он вспомнил о Филде. О Филде, который погиб, потому что не убежал, а дождался Олтмана. «Сейчас отправимся за помощью, а потом вернемся», — сказал он. «Мы должны убедиться, что они не вырвутся оттуда». «Ну уж нет», — подумал Олтман. «С меня хватит. Я никуда не собираюсь возвращаться». Внезапно он почувствовал, что находится в лодке, не один. Кто-то был рядом, буквально за спиной, вне поля зрения. Олтману стало страшно. Он представил себе, как поворачивается и видит Филда. Голова его на месте, но еле-еле держится на шее и может отвалиться в любой момент. «Привет, Олтман!» — произнес кто-то. «Филд, отстань от меня! Ты вернешься за мной!» Только теперь Олтман сообразил, что голос не совсем похож на голос Филда. «Филд, ты умер! Я не могу за тобой вернуться!» «А как насчет меня?» «Нет», — говорил точно не Филд. Теперь это был женский голос. Он повернул голову и увидел Аду. «Ада, где ты? Кто тебя убил?» «Я здесь, вот она! Майкл, ты мне нужен! Ты должен довершить начатое!» Олтман покачал головой. «Нет, ты не Ада, ты галлюцинация!» «Майкл, ничего не закончилось! Всем угрожает серьезная опасность! Ты должен остановить слияние!» «Что такое слияние?» «Ты видел слияние! Ты должен его остановить!» И Ада исчезла. Олтман включил передачу и до упора втопил ручку газа. Будь он проклят, если понял, чего именно хотела от него Ада. Но что-то оно хотело. «Я не вернусь сюда», — убеждал он себя. «Не вернусь!» Но он уже чувствовал, что вернется. Когда Олтман причалил у пирса в Чиксулубе, его там уже поджидали. Это оказался никто иной, как Чава, местный парнишка, который поведал ему и Аде о найденном на берегу трупе. Он стоял в тусклом свете ламп и весь дрожал. Возле него переминался с ноги на ногу городской пьянчушка, тот, что потерял свое имя. «Я знал, что вы появитесь здесь», — сказал Чава, когда Олтман привязал моторку к пирсу. «Мне сказала Бруха. Она хоть и мертва, но все же сказала мне. Она просила передать, чтобы вы возвращались назад». «Я не хочу возвращаться». «Вы должны», — просто сказал Чава. Его глаза при этом были чистыми и невинными. «Вы нужны ей?» «А вы что здесь делаете?» — обратился Олтман к пьянице. Тот был трезв, или, по крайней мере, казался таковым. Он сложил пальцы в знак хвоста дьявола. «Единственный способ одолеть дьявола», — заговорил он, — «принять его в себя. Вы должны открыться перед ним. Вам придется научиться думать так же, как дьявол». «У меня на это нет времени. Мне нужно найти помощь». «Конечно», — сказал Чава, — «мы пойдем с вами». Олтман зашагал прочь с пирса. Старик и мальчик направились следом. Когда стало ясно, что Олтман двигается в сторону здания, принадлежащего Dredger Corporation, Чава нагнал его и попытался удержать. «Там вам не найти помощи», — заявил мальчик. Олтман молча стряхнул его руку и пошел дальше, прямо к воротам. Когда он оглянулся, то увидел, что Чава и пьяница его больше не преследуют. Они неподвижно стояли на пыльной дороге. «Мы будем ждать вас здесь!» — крикнул Чава вслед. Олтман поднес магнитную карточку к считывающему устройству у ворот, и те открылись. Он пересек пустое пространство, подошел к входу в здание и снова поднес карточку. На этот раз безрезультатно. Он постучал, потом нажал кнопку звонка и стал ждать. Ожидание затянулось надолго. Наконец мигнул и включился расположенный на уровне лица дисплей, и на нем материализовалось черно-белое изображение Терри. Он сдвинул очки на кончик носа и уставился на Олтмана. «Я бы хотел войти», — сказал тот. «Мне жаль, но в данный момент вход закрыт для всех». «Это важно. На плавучей базе творится черт знает что. Нужно принимать меры». Олтман услышал прямо за дверью голос, настолько тихий, что он не смог разобрать ни слова. Терри повернулся и посмотрел влево. «Это один из них», — сообщил он невидимому собеседнику. «Не знаю, кто именно, Забыл его фамилию. Кажется, Уолтер. Он умолк, а другой голос в это время опять пробурчал что-то неразборчивое. Да, он, Уолтман. Терри внимательно прислушался к словам неизвестного, а потом повернулся к Уолтману. Можете заходить. С кем вы разговаривали? Спросил Уолтман. Ни с кем. Не беспокойтесь об этом. Мне нужно знать, что я буду в безопасности. Будете, будете. После секундного замешательства уверил его Терри. Однако смотрел он при этом в сторону, и Уолтман понял, Терри лжет. Когда Терри открыл дверь, Уолтман уже почти добрался до ворот и продолжал шагать, даже не думая оборачиваться. «Эй, постойте, куда вы?» «Извините, но я тороплюсь». «У меня пистолет!» — крикнул Терри. «Не вынуждайте меня стрелять в вас!» Уолтман остановился. «Вот так! А теперь будьте паинькой! Повернитесь и возвращайтесь сюда!» Уолтман послушался. Он медленно развернулся и пошел к зданию. Телли стоял в развалочку и небрежно держал в руке пистолет. Предохранитель, как заметил Уолтман, был снят. «Это что у вас?» — спросил Телли, скосив глаза на плазменный резак. «А что вообще происходит?» Вопросом на вопрос ответил Уолтман. «Сначала вы меня не пускаете, а потом чуть ли не силой тащите». «Исполняю приказы», — объяснил Терри. «Вы должны войти внутрь и оставаться там. А эту штуковину лучше бросьте». Он кивнул на резак. «Чьи приказы?» — проигнорировал его слова Уолтман. Терри молча пожал плечами. «Я не хочу туда идти», — сказал Уолтман, маленькими шажками продвигаясь вперед. «Сначала мне нужно закончить одно дело». «А я не хочу вас стрелять, но выстрелю. Бросьте эту штуку и поднимите руки вверх». Вдруг позади загремели ворота, кто-то в них стучался. Терри перевел взгляд на источник шума всего на мгновение, но Уолтману хватило и этого. Он ринулся вперед и нанес удар по руке, державшей пистолет. Раздался выстрел, пуля чиркнула по забору, но все же Терри не выпустил оружие, а напротив снова поднял его, чтобы прицелиться в Уолтмана. Но и тот не зевал. Уолтман включил плазменный резак и выбросил его перед собой. Лезвие из чистой энергии, как сквозь масло, прошло через руку, и кисть, продолжая сжимать пистолет, шлепнулась на землю. Терри был слишком шокирован, чтобы сразу осознать случившееся. Он тупо стоял, уставившись на обрубок руки. Потом, широко раскрыв глаза, он шагнул назад, набрал полную грудь воздуха и завопил от боли. Уолтман счел за лучшее не задерживаться. Он развернулся и побежал, стараясь не прислушиваться к жутким крикам раненого Терри. Как только он выскочил из ворот, к нему присоединился Чава. Они побежали рядом. «Я решил постучать, чтобы отвлечь его», — пояснил мальчик. «И вот вы здесь». «Спасибо, парень, ты мне здорово помог. А где тот старик?» «Эль Барачо? Ему пришлось уйти, он изнывал от жажды». Уолтман бежал по улице в сторону моря. Чава не отставал. «Что же теперь?» Он остановился и склонился над мальчиком. «Я должен уничтожить дьяволов, вроде того, что ты видел на берегу». «Я вам помогу», — сказал Чава. «Вместе мы справимся». «Нет», — решительно заявил Уолтман, — «это тебе не игрушки. Ты не можешь пойти со мной. Я найду оружие и отправлюсь один». Мальчик немного подумал и улыбнулся. «Вы пойдете со мной, не отставайте». Чава повел его по лабиринту улиц в Биденвиль и еще дальше, туда, где к городку подступали джунгли. В лесу он отыскал по одному ему ведомым приметам дерево, положил на него руку и через пару секунд осторожно двинулся в определенном направлении. При ходьбе он почти не сгибал ноги и силой ударял пятками о землю. Вскоре звуки шагов изменились, и мальчик остановился. «Здесь!» — сообщил он и указал себе под ноги. Потом Чава присел на корточки и стал отгребать землю. Вскоре на поверхности появилось стальное кольцо, а затем и деревянная крышка люка, около 2 футов шириной и 6 длиной. Жестом он попросил Олтмана поднять ее. Олтман положил резак, нагнулся и потянул за кольцо. Заскрипев на несмазанных петлях, крышка откинулась, и под ней обнаружилась выложенная камнями прямоугольная яма, смахивающая на могилу. Половина ее была заполнена гладкоствольными ружьями и винтовками. Олтман насчитал их с дюжину. С другой стороны лежали топоры, кувалды, металлические клинья, мачете, канистра с бензином и старинная цепная пила. «Можете брать что угодно», — торжественно произнес Чава. «Но потом все нужно будет вернуть на место. Это вещи моего отца». «И чем же занимался твой отец?» — поинтересовался Олтман. «Ну, он делает это ради людей. Он...» Несколько секунд мальчик мучительно подыскивал нужные слова и, наконец, вспомнил. «Он экологический партизан!» «Хвала Господу, что на свете есть зеленое!» — пробормотал Олтман. Он взял пилу и проигнорировал все остальное оружие, чем привел мальчика в замешательство. «Эти чудовища!» — широко раскрыв глаза, промолвил он. «Они деревья?» Олтман хотел объяснить все как есть, но, начав, внезапно понял, насколько трудно будет рассказать, что же в действительности произошло за последнее время. Поэтому он просто кивнул и сказал: «Да, деревья». Но такой ответ породил новые трудности. «Как деревья могут быть чудовищами?» — хотел знать Чава. «Это нелегко объяснить». «И какие именно деревья?» — допытывался мальчик. Он шел следом за Олтманом и сыпал испанскими названиями, но Олтман не обращал на него внимания. Он уже почти добрался до причала. Чава по-прежнему тащился позади, когда в кармане запищал ичпот. Олтман нажал кнопку приема, и на экране возникло лицо Крекса. «Олтман, привет!» Он сбросил вызов. Через мгновение снова раздался звонок. Олтман не хотел разговаривать, но понимал, что Крекс будет названивать до тех пор, пока он не ответит. Не останавливаясь, он нажал кнопку. «С вашей стороны не очень-то разумно было поступать так с Терри», — послышался голос Крекса. «Я мог бы арестовать вас. Но мне почему-то кажется, что вы не собираетесь этого делать», — предположил Олтман. «Возможно, и нет», — признался Крекс. «Но должен сказать, по-моему, вы перегнули палку. Мы просто хотели с вами поговорить». «Вы хотели не просто поговорить. Вы собирались удержать меня там». «Это для вашего же блага! Не валяйте дурака, Олтман! Вернитесь!» «Нет!» «Олтман, а как насчет вашей подружки? Насчет Ады? Из-за нее вы вернулись бы?» Олтман остановился. «Дайте мне с ней поговорить». Первый раз за все время хладнокровие слегка изменило Крексу. «Прямо сейчас она недоступна», — сказал он. «Конечно, недоступна, ведь она мертва». «Не дурите, Олтман, с чего это ей быть мертвой?» «Она начала мне являться», — объяснил Олтман. «Или это вы ее убили, или она покончила с собой. Так как это было, Крекс?» «Но эти галлюцинации ничего не значат», — продолжал убеждать его Крекс. «Она жива!» Олтман снова двинулся к причалу. «Тогда покажите мне Аду. Если я ее увижу, я вернусь». «Я уже сказал, сейчас это невозможно. Вы должны мне просто поверить. Жизнь девушки в ваших руках». Но Олтман уже добрался до причала. «До свидания, Крекс», — сказал он. Прервал соединение, а потом и вовсе выключил ичпот. Он погрузил в лодку инструмент и запрыгнул сам. Чава попытался проскользнуть следом, но Олтман остановил мальчика. «Оставайся здесь, на моей совести уже достаточно трупов». Олтману хватило времени на раздумья, пока он вел лодку по волнующемуся морю, и брызги соленой воды падали на лицо. «Я ненормальный», — Так он говорил себе поначалу. «Не надо возвращаться. Мне повезло, что я выбрался оттуда живым». И действительно, он бы остался на берегу, если бы Ада была жива. Но теперь Олтман не видел никакой причины, чтобы возвращаться на материк. Он чувствовал, что должен покончить с кошмаром. Потом он вспомнил слова, что сказал ему на причале старый пьяница. «Единственный способ одолеть дьявола — принять его в себя. Вы должны открыться перед ним. Вам придется научиться думать так же, как дьявол». И как интересно, думает дьявол, или в данном случае, как думает обелиск. Олтману пришло в голову, что если кому и суждено это узнать, то только ему. Он много раз видел обелиск, выжил, находясь от него в непосредственной близости, даже тогда, когда тот излучал в полную силу. Обелиск снова и снова обращался к нему с помощью наведенных галлюцинаций. Что там он говорил в самый последний раз, воссоздав образ Ады? «Майкл, ты мне нужен! Ты должен завершить начатое!» Но, как и большинство из того, о чем вещали призраки, смысл послания было очень трудно уловить. Раньше во сне все казалось куда более конкретным. Но действительно ли это обелиск говорил с ним? Или же это был просто сон? А может, даже что-то иное? Сон казался далеким откликом галлюцинации. Но, возможно, таким образом с ним пытается говорить его подсознание. Как там в точности сказала Ада? «Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал». Так она сказала тогда. «Я хочу ребенка. Мне это нужно». И потом ребенок нас сблизит. Был ли сон явлением того же порядка, что и галлюцинации? Может, это совсем иное, отнюдь не подсознание Олтмана, а другая сила? Что имела Ада в виду, когда говорила, что хочет ребенка? Возможно ли, что эти существа, люди с базы, превращенные после смерти в монстров, являются потомством обелиска? Ну, пожалуй, можно говорить и так. Если Олтман прав, и чудовищная мутация стала следствием излучаемого обелиском кода. Но опять-таки, если он не ошибается, сон, в котором к нему обращалась Ада, посетил его еще до того, как появились эти твари, кем бы они в конце концов ни оказались. На самом деле, он, наверное, видел сон сразу же после появления чудовищ, хотя об их существовании узнал только несколько минут спустя, когда его подняла на ноги корабельная сирена. Может быть, нужно понимать сон буквально? Что если именно этого и требовал обелиск, чтобы его воспроизвели, сделали копию? Может быть, если он убедит обелиск, что он, Олтман, понял, что способен его воспроизвести, все придет в норму? Как просто, подумал Олтман. Но тут же на него навалились сомнения. Он базировал свои рассуждения на увиденном во сне, а тот не очень-то согласовывался с тем, о чем непрерывно твердили призраки. Это могло ничего не значить или вообще оказаться чем-то иным, другой силой, которая пыталась им манипулировать. Допустим, он прав, но кто сказал, что если он в точности выполнит пожелание обелиска, все действительно вернется в норму? Может быть, станет только хуже? Вдруг обелиск абсолютно не заинтересован в выживании рода человеческого, а рассматривает его лишь как средство ускорить конец. «Интересно, когда наступит этот конец?» — подумал Олтман. «Мы все еще будем нужны обелиску, или же он просто прихлопнет нас, не раздумывая, как мух? А если мы оказались в самой настоящей ловушке, откуда нет выхода, и человечество при любом раскладе обречено на гибель?» Олтман покачал головой. «Эти рассуждения никуда не приведут. Он должен использовать свой шанс. Но с чем ему доведется столкнуться? Какой нелегкий выбор принять? Этого он не знал». «Пари Олтмана!» — невесело усмехнулся он. «В любом случае, ключ ко всему лежит в обелиске. У Олтмана не оставалось иного выбора, кроме как вернуться к обелиску, и неважно, что или кто встанет у него на пути». Почти совсем стемнело. Впереди неярко светились лампы аварийного освещения плавучей базы. Скоро он окажется на борту. Скоро он или найдет ответы на все вопросы, или умрет. Часть седьмая. Конец света. Уолтман не успел открыть крышку люка, как услышал шум изнутри, топот множества ног, а через стекло увидел мелькавшие внизу неясные тени. Ну что ж, начнем безнадежное дело. С этой мыслью Уолтман открыл люк и проник внутрь. Он спустился по лестнице всего на несколько ступенек, когда на него набросились. Уолтман дернул плечами и успел мельком увидеть атаковавшее его существо, прежде чем оно налипло ему на лицо. Это была человеческая голова, но растянутая и эластичная, как резина, и в окружении извивающихся щупалец. Тварь моментально принялась душить Уолтмана. Он ничего не видел, попытался сбить существо рукояткой плазменного резака, но оно только сильнее сжало щупальца. Уолтман ударился лицом несколько раз о ступеньку, но существо не отпускало. «Вот дерьмо!» — подумал Уолтман. «Мне конец!» Вслепую он нащупал свободной рукой кнопку включения резака и нажал ее. Потом медленно поднял инструмент, стараясь не распороть собственное лицо. И едва не разрезал поручень лестницы. Уолтман был близок к потере сознания. Он попробовал снова, и на этот раз поднес резак совсем близко к лицу. Почувствовал, как лезвие вонзилось в плоть монстра. Тварь ослабила хватку. Уолтман наконец стряхнул ее с себя. Та ударилась о ступеньку прямо перед ним и полетела, кувыркаясь вниз. Хуже всего было то, что пока тварь падала, он успел увидеть ее физиономию и узнал ее. Хоть она и была красного цвета, сильно деформированная, Уолтман не сомневался, некогда она принадлежала Филду. Он смотрел, как существо, ударяясь о перекладину лестницы, летит все дальше, и у него возникло чувство, будто он собственными руками убил Филда. Уолтман восстановил дыхание и продолжил спуск. Аварийное освещение отбрасывало по сторонам неясные тени, и Уолтман видел, как среди них двигаются какие-то существа. Он услышал шум совсем неподалеку. Через несколько секунд его источник как будто приблизился. Кто-то полз вверх по стене, рядом с лестницей. Уолтман пригляделся внимательнее. Тщетно. Некоторое время он провел в неподвижности, вслушивался в окружающие звуки, но ничего не услышал. Может, это всего лишь мое воображение? Но стоило Уолтману сделать следующий шаг, он снова уловил тот же звук, а посмотрев вниз, заметил, как там промелькнула извивающаяся тварь с мускулистым телом, похожая на ту, что оторвала голову несчастному Филду. В следующее мгновение она исчезла с другой стороны лестницы. Уолтман пытался снова ее отыскать, на секунду увидел и опять потерял из виду. Звук, однако, теперь приблизился. Он крепко ухватился одной рукой за перекладину и стал ждать. Где же тварь? И тут Уолтман увидел, всего в нескольких футах внизу, серое туловище практически сливалось с металлической лестницей. Один конец отделился и закачался из стороны в сторону, словно змея перед факиром в поисках живой плоти. Внезапно тварь стрелой метнулась вверх и разом обвелась вокруг ноги Уолтмана. Атака была столь стремительной, а тварь такой сильной, что он едва не свалился с лестницы. Пришлось повиснуть на одной руке, в то время как обе ноги болтались в воздухе. Он попытался взмахнуть плазменным резаком, чтобы разрубить тварь, но расстояние до нее оказалось слишком большим. Нужно было опустить вторую руку ниже, но в этом случае он бы упал. Тварь тем временем задрожала, плотнее обвела ногу, а потом начала медленно пробираться от лодыжки и выше. Олтмен отчаянно пытался нащупать второй ногой опору, и, наконец, ему это удалось. Он изо всех сил подтянулся на пальцах, ощутил адскую боль в ступне, но освободил таки руку и ухватился за перекладину ниже. Теперь он мог дотянуться. Олтмен одним взмахом перерезал монстра пополам. По сторонам брызнула мерзкого вида субстанция, и существо полетело вниз. Голова кружилась, и он покрепче ухватился за лестницу. Он мог бы провисеть так, прижавшись головой к холодному металлу перил, целую вечность, если бы не почувствовал монотонное сотрясение. Приближалось что-то еще. Так и не придя в себя, Олтмен посмотрел вниз. По лестнице карабкались две твари. Эти оказались человекоподобными, из тех, у которых за спиной росли костяные лезвия. Они хватались за перекладины, торчавшими из животов ручонками, а лезвия при этом бешено рассекали воздух. Отчаянно работая руками и ногами, Олтмен полез наверх, на тот уровень, с которого спустился. Каждую секунду он помнил, что кошмарные существа ползут за ним по пятам. Казалось, еще чуть-чуть, и их лезвия настигнут и отсекут ему ноги. Внезапно он обнаружил, что добрался до нулевого уровня и, тяжело дыша, встал на колени. Потом перекинул перевязь с плазменным резаком за спину и снял цепную пилу отца Чавы. Расставив дрожащие ноги на ширину плеч, Олтмен потянул за шнур. С первой попытки пила не завелась, со второй, впрочем, тоже. Одно из преследовавших существ тем временем уже почти выбралось на поверхность. Над краем платформы показались сперва кончики лезвий, а затем и жуткая голова. Олтмен в третий раз изо всех сил рванул шнур, и пила, наконец, включилась. Он прибавил оборотов, а потом наклонился и опустил ее на существо, почти выкарабкавшееся на платформу. Кровь брызнула во все стороны, и Олтмен в одно мгновение стал красным с ног до головы. Держа в руках ревущую пилу, Олтмен отошел от лестницы. Сейчас он находился в большом, тускло освещенном помещении. И есть ли здесь другие твари? Олтмен медленно двинулся в сторону коридора, который должен был вывести его к шлюзу. Повсюду на стенах, особенно возле вентиляционных отверстий, виднелись куски плоти. Они казались живыми. Олтмен пнул один такой комок, но тот не отреагировал. Тогда он наступил, но, похоже, не причинил никакого вреда. Олтмен уже почти добрался до двери в лабораторию, когда на него с диким, буквально дьявольским криком набросилась очередная тварь. В темноте он не успел сразу ее разглядеть. Это было просто стремительно несущееся пятно. Олтмен добавил оборотов, выставил пилу перед собой и увидел, наконец, очередное порождение преисподней. Оно оказалось самым ужасным из тех, какие попадались прежде. Увидев пилу, чудовище с шипением быстро отскочило назад. Челюсть раздавалась в стороны, зубы выросли и заострились. Вся плоть была изодрана на куски. Руки превратились в подобие клешней. Туловище утолщалось спереди и сужалось сзади. Существо имело всего одну, но чрезвычайно мускулистую ногу, которая вытянулась и усохла, превратясь в хвост, который мотался туда-сюда. На конце изгибались истончившиеся пальцы. Тварь отскочила на несколько шагов в сторону, подобралась и прыгнула. Олтмен попытался на лету отрезать ей голову, но преуспел немного. Цепь пилы быстро наскочила на что-то твердое. Инструмент вырвался из его рук, едва не вывихнув ему плечо. Из шеи твари толчками выплескивалась жидкость и заливала Олтману грудь. Голова склонилась на бок, но существо по-прежнему угрожающе рычало и пыталось передними конечностями добраться до человеческой плоти. Олтмен потянулся за оброненной пилой, но понял, что не достанет. Впрочем, он не был уверен, что получится снова ее завести. Он удачным пинком отшвырнул тварь от себя. Она медленно закружилась вокруг него. Голова болталась, как пустой мешок, а потом снова устремилась в атаку. Ослепшая, она промахнулась и врезалась в стену, левее того места, где стоял человек. Уолтман в это время непослушными пальцами пытался снять и включить плазменный резак. Тут тварь прыгнула, повалила Уолтмана прямо в отвратительно вонявшую субстанцию, покрывавшую палубу, и сразу же, отпрянув назад, нависла над ним. Уолтман перекатился на бок, но совсем освободиться не смог. Своими когтями тварь проткнула рубашку, плечо и пришпилила его к палубе, как насекомое. Наконец, Уолтман сумел включить резак. Одним ударом он отсек удерживавшую его конечность. Существо неуклюже зашаталось над ним на оставшихся двух, и Уолтман, не теряя времени, отрубил вторую лапу. Тварь рухнула на палубу. Он отпихнул ее подальше и, шатаясь, отступил. Поврежденное плечо уже горело огнем. Уолтман медленно обошел поверженное существо, выбирая подходящий момент, чтобы одним резким движением отсечь оставшуюся ногу. И тут оно сделало удивительную вещь. Существо поставило на палубу ногу, но вместо того, чтобы опереться на нее и прыгнуть на противника, перевернулось всем телом и повалилось на рудиментарную ногу хвост. Так оно и осталось лежать без движения, балансируя на недоделанной конечности. Только нога втянулась обратно, словно у чудовищного паукообразного. «Должно быть, сдохло», — устало подумал Уолтман. Он осторожно подошел ближе, но тварь не шевелилась. Наклонившись, он тихонько дотронулся до нее плазменным резаком. В следующее мгновение нога стремительно распрямилась, ударила Уолтмана в грудь и отшвырнула к стене. Несколько секунд он, оглушенный, пролежал без движения. Было трудно дышать, казалось, на грудь навалилась немыслимая тяжесть. Постепенно Уолтману удалось сесть. Тварь лежала на прежнем месте, на своем хвосте, втянув под туловище убийственную ногу. «Вот ведь зараза!» — подумал Уолтман, подобрал пилу и, держась подальше от недобитого монстра, направился к двери. В лаборатории за дверью царил настоящий хаос. Все было разбросано и перевернуто вверх дном. Здесь произошла бойня. Повсюду валялись целые тела и их части. Уолтман, аккуратно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, пересек лабораторию и вышел во вторую дверь. Следующее помещение оказалось практически нетронутым, отчего Уолтман занервничал еще сильнее. Он миновал расположенный в центре стол и оказался в аппаратной. Техника по-прежнему работала на аварийном питании, и Уолтман подсоединился к системе видеонаблюдения. Он быстро просмотрел картинки со всех камер, к которым открылся доступ, и практически всюду были эти твари. На одном изображении он увидел шлюз, соединявший верхние и нижние палубы. Люк был не заперт, из него вылетали искры. Между шлюзом и помещением, где сейчас находился Уолтман, буквально через одну каюту от него, ползла тварь. Возможно, даже это была та самая, которую он уже видел, но в таком случае она очень сильно увеличилась в размерах, продолжая на глазах расти. Она медленно продвигалась вперед и поглощала все на своем пути, совершала слияние. «Черт!» — подумал Уолтман. «Туда дороги нет!»